Полученные Керенским телеграммы главнокомандующих армиями четырех фронтов произвели на министра-председателя самое неблагоприятное впечатление. Он понимал, что все эти четыре генерала являются для него корниловцами. А наиболее прямолинейной и решительной оказалась телеграмма с Юго-Западного фронта. «Я солдат и не привык играть в прятки. 16 июля на совещании с членами Временного правительства я заявил, что целым рядом военных мероприятий оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Оставление свое на посту главнокомандующего я понял тогда как сознание Временным правительством своего тяжкого греха перед Родиной и желание исправить содеянное зло. Сегодня получил известие, что генерал Корнилов, предъявивший известное требование, могущее еще спасти страну и армию, смещается с поста главка верха. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним не пойду. 27 августа, генерал Деникин. На следующий день, 28 августа, в Петрограде была получена телеграмма главнокомандующего Западным фронтом генерала от инфантерии Балуева, военному министру. В телеграмме по должности командарма 2 еще от 12 июля я высказал, при каких условиях возможно поднять боевую способность армии и тем спасти Россию. В отношении мер, какие должны быть приняты, я вполне согласен с генералом Корниловым. Сегодня получил телеграмму, что генералу Корнилову приказано сдать должность главка верха. Считаю уход генерала Корнилова гибелью для армии и России. Во-первых, потому что генерал Корнилов всегда самоотверженно, всем сердцем и искренне работал на благо Родины и единственный человек в России, способный своей железной волей водворить в армии порядок. А во-вторых, увольнение его показывает, что проектируемые меры правительством не принимаются. Между тем, нынешнее положение России требует безотлагательного принятия исключительных мер, и оставление генерала Корнилова во главе армии является настоятельно необходимым, несмотря ни на какие политические осложнения. 28 августа, генерал Балуев. Одновременно с этой телеграммой Керенский получил телеграмму из ЯС, где находился штаб Румынского фронта. Формально им командовал король Фердинанд I Румынский. В действительности же главой фронта был русский генерал Дмитрий Григорьевич Щербачев, занимавший должность августейшего главнокомандующего армиями Румынского фронта. Он телеграфировал в Петроград. Военному министру. Считаю смену верховного командования в настоящее особенно трудное время, которое переживает Россия, крайне опасной в военном отношении. С другой стороны, вполне разделяя меры, предложенные генералом Корниловым, для поднятия дисциплины в целях восстановления боеспособности армии, считаю долгом совести заявить, что смена генерала Корнилова неминуемо гибельно отразится на армии и защите России. Обращаюсь к вашему патриотизму. Во имя спасения Родины сохранить армию от раскола. 28 августа 1917 года, Яссы, Щербачев. К тому же глава Северного фронта, генерал от инфантерии Климбовский, отклонил предложение министра-председателя Керенского, сделанное после отказа генерал-лейтенанта Лукомского занять место генерала Корнилова. В телеграмме из Пскова говорилось: «Военному министру. От главка верха получил телеграмму, что я назначаюсь на его место. Готовый служить Родине до последней капли крови, не могу во имя преданности и любви к ней принять эту должность, так как не чувствую в себе недостаточно сил, недостаточно умения для столь ответственной работы в переживаемое тяжелое и трудное время. Считаю перемену Верховного командования крайне опасной, когда угроза внешнего врага целости Родины и свободе повелительно требует скорейшего проведения мер для поднятия дисциплины и боеспособности армии. 28 августа, Клембовский. И в довершение начальник штаба Ставки генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский, известный своим высоким пониманием служебного долга, дал министру-председателю на его предложение занять пост главы Ставки следующий телеграфный ответ. «Считаю долгом совести, имея в виду лишь пользу Родины, заявить, что теперь остановить начавшееся с вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру, следствием чего, конечно, не будет закрепления завоеваний революции. Ради спасения России вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова ведет за собой ужасы, которые Россия еще не переживала. Я лично не могу принять на себя ответственность за армию хотя бы на короткое время и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию. Только главнокомандующий недавно образованного из отдельной армии Кавказского фронта генерал Пржевальский, сменивший на этом посту одного из лучших русских полководцев Первой мировой войны Юденича, снятого за несогласие с временными, был за. Он заявил в телеграмме из крепости Карс, что он лично и кавказские войска всецело находятся на стороне временного правительства. Такое же телеграфное послание в Зимний дворец пришло и от командующего Московским военным округом полковника Верховского. Командующие флотами Балтийского и Черного морей по этому вопросу правительством не запрашивались. Сам Керенский в своей мемуарной работе «Дело Корнилова» писал, что во время августовского путча был критический для него момент, когда он практически остался в одиночестве. Тогда вокруг него создалось такое положение, когда многие полагали более благоразумным быть подальше от гиблых мест. Как вспоминал глава российского временного правительства, 28 августа и первая половина 29 стали временем наибольших колебаний, наибольших сомнений в силе противников Корнилова, наибольшей нервности в среде самой демократии. Немалое уныние в душе Керенского мог посеять в последние августовские дни его министр иностранных дел Терещенко. Он получил на свое имя из Могилева пространную телеграмму. Ее отправил с одобрения генерала Корнилова начальник дипломатической канцелярии в Ставке князь Трубецкой. Он информировал своего шефа в следующем. Трезво оценивая положение, приходится признать, что весь командный состав, подавляющее большинство офицерского состава и лучшие строевые части армии пойдут за Корниловым. На его сторону станет в тылу все казачество, большинство военных училищ, а также лучшие строевые части. К физической силе следует присоединить превосходство военной организации над слабостью правительственных организмов, моральное сочувствие всех несоциалистических слоев населения, а в низах растущее недовольство существующими порядками, в большинстве же народной и городской массы равнодушие, которое подчиняется удару хлыста. От людей, ныне стоящих у власти, зависит, пойдут ли они навстречу неизбежному перелому, чем сделают его безболезненным и охранят действительные залоги народной свободы, или же своим сопротивлением примут ответственность за новое неисчислимое бедствие. Я убежден, что только безотлагательный приезд сюда министра-председателя, управляющего военным министерством, а также ваш для совместного с верховным главнокомандующим установления основ сильной власти может предотвратить грозную опасность междоусобия. Терещенко, получив телеграмму, сознательно не показал ее Керенскому. Вероятнее всего, он посчитал это дело совершенно бесполезным для временных. Министр-председатель познакомился с дипломатическим посланием из Могилева только после подавления Корниловского мятежа. Как описывали очевидцы, в последние августовские дни многоликий Петроград как-то притих, словно оцепенел перед грядущими событиями. По городу ходили взаимоисключающие слухи, обывателей пугал слух, что на столицу идет какая-то дикая дивизия, состоящая из горских головорезов. Здания не только Петроградского, но и районных советов ощетинились пулеметами. Их охраняли красногвардейцы и солдаты. О том, что писалось в петроградских газетах в последние августовские номера, можно судить по оперативной информации на первой полосе газеты «Русское слово». Публикуемые сведения о наступлении корниловских войск были не только сильно преувеличены, но в немалой части грешили необъективностью. 12:30 дня 28 августа. Правительство получило сведения, что отряд, присланный генералом Корниловым, сосредоточился вблизи Луги. 2:30 пополудни. Получены сведения, что через станцию Оредиш проследовало 9 новых поездов с войсками Корнилова. В головном поезде находится железнодорожный батальон. Авангард этих войск продвинулся до станции Семрино, 45 километров от Петрограда. Железнодорожная часть и саперы разрушили баррикады, сооруженные на полотне по приказу Временного правительства. Часть войск генерала Корнилова, как выясняется, проследовала на северо-западную дорогу, другая движется по Московско-Виндава-Рыбинской железной дороге. Головной поезд генерала Корнилова прошел в Ырицу, 59 километров от Петрограда. Принимаются меры по исправлению испорченного пути на станции Семрино. Ожидается, что с прибытием последующих поездов, которые уже подходят к Ореджу, кавалерийские части пойдут к Петрограду по шоссе. 3:00 пополудни. По телефону из Луги получено сообщение, что Лужский гарнизон сдался войскам генерала Корнилова и выдал все оружие. Станция и все правительственные здания Луги заняты войсками Корнилова. 6:00 вечера. Войска генерала Корнилова прошли Лугу и по шоссе направляются к станции Тосна. По-видимому, войска генерала Корнилова пытаются окружить Петроград со всех сторон. 11:30 вечера. Правительственные войска вошли в соприкосновение с войсками генерала Корнилова на станции Антропшина, Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги, 33 километра от Петрограда. С минуты на минуту ожидается начало боя. 2:00 ночи на 29 августа в штаб округа поступило донесение, что у станции Антропшина начался бой между правительственными и корниловскими войсками. С обеих сторон есть убитые и раненые. 28 августа в столицу пришли из Могилева настораживающие Зимний дворец вести. Они свидетельствовали, что глава ставки настроен действительно по-боевому.